метались возле окошка, за которым лежал мертвый Пелюгин. Сбежавшиеся сюда деревенские детишки стояли кучками поодаль и, испуганные происшедшим, молчали. Молодых мужиков, кроме председателя Пелюгина да хромоногого Петрована Макеева, колхозного кузнеца, в Романовке давно уже не было. На многих получены в разное время похоронки, на остальных каждую пятницу, когда из райцентра привозилась почта, ожидали. Робкая и зыбкая надежда, что муж или сын на этой проклятой войне, покуда живой, и до конца ее не сгинет, затаенно жила, конечно, в каждом женском сердце, щемила его тихой и постоянной болью, а рядом гнездилась боль другая, страшная и черная. Вдруг Маруська-щитоводиха, раз в неделю ездившая на районную почту, привезет в эту пятницу зловещий казенный конверт. Ее возвращение со страхом ждали еще с утра. Беспрерывно поглядывали на увал, круто вздымавшийся за деревней. И когда там, на сбегавшей вниз дороге, показывались ее сани, а если летом телега, изболевшееся сердце каждой бабенки совсем останавливалось. Теперь в Романовке и вовсе остался один мужик. Кузнец хороший, выручальник колхоза, да этим же до края избалованный, беспробудный пьянчушка. Каждое утро, прежде чем раздуть горн, он сильно опохмелялся. Тусклые глаза его прояснялись, вялые руки обретали живость и крепость. Весь день он работал красиво и азартно, беспрерывно вытирая голой рукой со лба пот, заливавший глаза, а вечером снова наливался самогонкой из свеклы до самого горла. Сейчас Макеева возле дома убитого председателя не было. Да о нем никто и не думал, никто не ждал его, зная, что он бесчувственным бревном лежит у себя в кузне. Петрован Макеев ногу поморозил на финской, отчего она скрючилась. Жена его, бабенка ветреная и бесплодная, с хромым жить не стала. Завербовалась куда-то на север и уехала, как все говорили, за длинным рублем и новым мужиком. С того, как считали в Романовке, и начал Петрован пить. Летом он обычно ночевал в захеревшей без женской руки, совсем почти сгнившей своей избенке. Зимой же натопить ее было невозможно. А приводить жилье в порядок кузнец ленился, и с наступлением холодного времени жил безвылазно в кузне. Там же и спал, пристроив лежанку к теплому до утра горну. Но неожиданно для всех Макеев объявился. Как он подошел к Пелюгинскому дому, никто в суматохе в темноте не заметил. Его увидели, когда он, прокопченный, черный, как грач, нагнувшись, вошел в комнату. Ростом он был высок, голова его почти упиралась в потолок, и плечи, обтянутые прогорелым во многих местах полушубком, были широкими в косую сажень. Из-под расстегнутого полушубка выглядывала рубаха, тоже расстегнутая, а из рубахи волосатая грудь, бугристая, звериная какая-то, отчего Петрована все побаивались. Он был добрым, этот кузнец-пьянчушка, безотказно ковал любому, кто обращался, лопаты и тяпки, ножи и сечки, крючки и задвижки, всякие скобы и гвозди. Да мало ли, какая мелочь требовалась в хозяйстве. Деньгами не брал. Что на них купишь в такое-то время? Раз и навсегда положил, чтоб за работу ему носили самогонку или кое-чего из съестного. Но размер платы никогда не определял. Что дадут, то и ладно. Обращались к нему все и постоянно. Даже из соседних деревень каждый день наезжали. Жил он безбедно, запас самогонки никогда не истощался. Но, расплатившись за работу, торопливо поблагодарив, люди тотчас спешили уйти. Уж больно молчалив и угрюм был кузнец. И он смотрел каждому вслед неприязненно.